жениться и остепениться в лоне супружеских капиталов. Примчался Грюлиной торговаться о свободе, и Люция с Машей подслушали через отдушник разговор удивительный. Полина Кондратьевна весьма похвалила пробочника, что не скрыл от нее своих матримониальных затей, и очень посоветовала не упускать случая непременно жениться. Но выдать Ремешке его пакет, компрометирующие документы, отказала наотрез, не за 500 тысяч. «Вы назвали эту цифру как невозможную», — говорил отчаянный, весьма зеленый Ремешка. «Но я готов больше дать, не обещать, а дать, верите?» «Почему же не верить?» – хладнокровно возражала старуха. «Состояние твоей невесты мне известно. Захочет заплатить, так заплатит. А заставить ты сумеешь. Но я сказала не за 500 тысяч, и так как ты не понял, то я прибавлю не за миллион». «Полина Кондратьевна, подобного капитала вы не успеете составить, как бы хорошо ни шла ваша торговля. С 500 тысячами вы можете забастовать». «Где? На Сахалине?» – сухо оборвала его старуха. «Мой милый, право и возможности умереть спокойной в своей постели я не продам ни за какие деньги. Я желаю быть хозяйкой своей жизни, а не лакеем, как ты. Можешь обобрать эту саратовскую тумбу хоть догола. Поделиться ты, конечно, со мной должен, и поделишься хорошо, как я захочу и найду нужным. Но о документах своих и думать перестань. Они для тебя не продажны». «Полина Кондратьевна, вы отказываетесь от своего счастья и губите мое. Оставь, пожалуйста, яйца курицу не учат. До тех пор, покуда твои документы в моих руках, ты мой раб. Как только они очутятся в твоих руках или будут уничтожены, роли наши меняются. Ты слишком во многом участвовал и чересчур много знаешь, голубчик. Небось, и доказательствами запасся, улики подобрал». «Клянусь вам, какое хотите обязательство выдам, что никогда не стану вредить вам, лишь бы документы перешли ко мне. Я тоже, пожалуй, поклянусь, что никогда вредить тебе не стану, но документы останутся у меня». Старуха засмеялась. «Умный человек, о глупости говоришь. Но чего стоит такое обещание? За кем сила, того и воля. Если из двух человек одному необходимо бояться другого, то я предпочитаю, чтобы боялся ты, а не я. А жениться это ты ловко задумал, женись. Ничего не имею против того, чтобы ты разбогател. Супруга с миллионами – вещь полезная, и тебе, и нам будет хорошо». «Для вас, что ли, жениться-то?» – грубо огрызнулся Ремешка. «Чтобы вы эти миллионы из меня потом год за годом высасывали через документы мои? Нет, покорно благодарю. Овчинка выделки не стоит, сами знаете. Что жениться мне, значит еще новую уголовщину на себя взгромоздить. Рисковать собой лишь для того, чтобы ваши доходы новым оброком своим увеличить, я не намерен, нет. Отступного заплачу сколько угодно, а в оброчники не пойду». «Как тебе угодно. Ты хорошо знаешь, что я на этот доход не рассчитывала, следовательно, отказываться от него мне ровно ничего не стоит. Если бы с неба валилась, подобрала бы с великой благодарностью. Но если ты надеялся миллионами ковриги своей настолько меня ослепить, чтобы я дуру сваляла, то весьма ошибся в расчетах, голубчик. Меня, брат, золотым блеском не удивишь. Я на своем веку всего видела. И миллионами ворочила, и на сенной за полтинник с первым встречным ходила, да? Так стало быть, изволь работать, что и как я тебе велю, твоей собственной изобретательности мне совсем не надо. Пощипать же ковригу, валяй, дело не вредное. Пожуируй в свое удовольствие, а барыши на дележку. Треть твоя, две мои». «Две трети вам? За что же бы это?» – злобно усмехнулся Ремешка. «Зато, голубчик, чтобы я не мешала тебе, чтобы коврига твоя не узнала, что ты за цаца». Женщины Рюлиной относились к мужчинам шестого номера приблизительно так же, как к ним самим относились их гости-покупатели. Ими пользовались и гнушались. Ни один из этих продажных самцов не умел выскочить в сутенеры, да и понятно. Сутенер тем и побеждает проститутку, что она видит в нем человека, объявившего себя вне всякого закона и повиновения. Между ним и действительностью нет ничего, кроме его воли, за которую он кого угодно на финский нож насадит и сам готов под нож идти. В сутенере живет демон анархии, страшный для всякого, кому приходится с ним считаться. Это защитник-разбойник. Он способен изувечить свою женщину и даже почитает такое Бойла шиком своего рода, но кроме него самого уже никто больше той женщины не тронь. Гость, полиция, хозяева женщины – для него кровные враги, с которыми он состоит лишь в перемирии, покуда нет вызова с их стороны, но никогда не в мире. Разумеется, на такую роль совершенно не годились жалкие рабы, трепетавшие при одном суровом взгляде Адели, при одном имени Полины Кондратьевны, в жизни воспитанницы Рюлиной не было ни искры даже и той бедной поэзии, скорбной и мучительной, которую носит в себе каждая уличная проститутка, верная своему полудикому коту. А между тем все три проститута эти были специалисты по уловлению женщин, и каждый из них на своем веку сбил с пути не один их десяток.